У здания штаба, небольшого двухэтажного строения, располагавшегося в нескольких сотнях метров от фабрики «Гуз-Дунак», нас встретил один из командиров вооруженного отряда «Амира», Махамад Ибрагим, который вкратце обрисовал оперативную обстановку. По его словам, недалеко отсюда, в кишлаке «Маргаз», уже хозяйничают исмаиловцы. Они выставили 5 блокпостов около кишлака, оборудовав их ДШК минометами и ЗГУ. Вчера ночью исмаиловцы били по Хаджи Ахану из минометов. Есть жертвы. А утром по наводке Амира правительственные войска отдолбили Маргас из артиллерийских орудий. Махамад Ибрагим с гордостью продемонстрировал нам отремонтированный Амиром взорванный мост Полимала через речку Райрут, приток Герируда или Герайруда, как его называли пуштуны. Деревянные перила были заменены стальными, доски моста лежали на толстенных железных швеллерах. Однако целый новый мост простоял только 5 дней. Исмаиловцы под покровом ночи подтащили к штабу Амира тяжелые пулеметы и попытались захватить его в плен. Бой шел до самого утра. В результате турановцев отбросили, но мост пострадал значительно. Опоры и перила моста были прострелены из ДШК насквозь. У здания штаба от гранатометного выстрела покосилась крыша, но ночная атака была отбита. В руки Амира попали пленные. Чуть дальше у здания штаба грелась на солнышке огромная куча оружия, брошенная исмаиловцами в ходе отступления. Несколько безоткаток, ДШК, штук 5 или 6, совсем маленьких минометов, без счета мин и коробок с патронами. Вокруг кучи стояли бойцы дружественного бандформирования. Дело запахло свойственным показу захваченного оружия, торжественным партсобранием. И я посчитал за лучшее ретироваться. Через 10 минут в моей голове уже зрел коварный план. Пожалуй, это был один из самых спонтанных и необдуманных шагов, которые я совершил в Афганистане. Обратившись к стоявшему недалеко от кучи оружия хадовцу, чье лицо мне показалось очень знакомым, я завел разговор о происходившем несколько лет назад в горах на границе с Ираном совещании дружественных бандформирований с участием Вареникова. После нескольких наводящих вопросов хадовец признал во мне несговорчивого шурави, который послал тогда МГБшников куда подальше и самовольно ушел беседовать с вооруженными душманами. Он был действительно рад нашей встрече. Мы обнялись и расцеловались, как этого требовал афганский этикет. А вот дальше моими губами вдруг зашевелил кто-то другой. Это точно был не я. Этот другой попросил хадовца ввиду давнишнего знакомства с Амиром Саидом Ахмадом уделить ему толику времени и сопроводить в близлежащую деревню, чтобы посмотреть, как живут простые люди. После долгих раздумий он согласился, попросив никому об этом не говорить. Через 100 метров, которые мы прошли по направлению к кишлаку, нас остановил здоровенный душара, рост которого явно превышал 2 метра. Опоясанный пулеметными лентами бородач Агаголь после недолгого разговора с офицером изрек такую фразу: «Шурави пусть идет, а ты останешься здесь». Лицо офицера побагровело. Он понял, в какую кучу дерьма в моем лице вляпался и что может произойти с его карьерой, если я по чечаянии не вернусь из этого кишлака назад. Но было поздно. Таджик-хадовец остался стоять, где стоял, но уже в компании еще 2 бородачей, сменивших на посту Агаголя, а я попылил в неизвестность. Огромный мужик в шароварах, шедший впереди меня по узкой тропке, раздвинул стволом автомата виноградную лозу, и мы скрылись в зарослях зеленки. Через 10 минут я вдруг понял, что ведет меня под джунглем отнюдь не человек Амира Саида Ахмада, и очень четко осознал факт того, что никому до меня уже нет и никогда не будет никакого дела. Советские войска давно ушли из Герата. Кишлак Дехзак, из которого и был родом Агаголь, как и большинство деревень, окружавших Герат, представлял собой огородные грядки. По левую сторону от узкой тропки, по которой мы двигались вперед, в низине шел ряд останков стен строений, некогда служивших афганцам жилищами. А метрах в пяти от этих завалов протекала речка Рай. Приток Герируда был не широк, всего метров 5-6. Однако, когда я попытался промерить его глубину, длинная палка не достала дна, а уплыла на юг, вырванная из рук сильным течением. А Гоголь то и дело оборачивался, проверяя, иду ли я за ним или отстал. Он аккуратно дотрагивался до моего правого плеча стволом автомата, чтобы я случаем не переместился с тропинки вправо. По его словам, там все было заминировано. В том, что он говорил правду, я убедился уже через несколько минут, увидев колышки, которыми афганцы отмечали места, где они обнаруживали мины. У одного из ориентиров, воткнутых заботливой душманской рукой у края тропинки, я остановился и указал Агаголь на проводок, который выходил из-под земли сантиметрах в 30 от вбитого в траву светлого колышка. Мой провожатый присел, что-то прошептал себе в усы и сказал: «Ташакор! Спасибо!» С таким же успехом Ташакор ему мог сказать и я. Через пару часов, которые мы бродили по кишлакам, трудолюбивые афганцы уже разминировали этот неприятный сюрприз, как они сказали, от детских шалостей. Ловушка представляла собой довольно сложное устройство из противопехотной мины, соединенной с двумя артиллерийскими снарядами. По словам саперов, воевать и разминировать они учились не только у иностранных инструкторов, но и у советских солдат. Этот опыт не пропал даром. Минно-взрывное дело они освоили в полной мере. За минным полем справа от тропинки, нескончаемым рядом, шло афганское кладбище. Такого длинного я, пожалуй, еще в Афганистане не видел. Если бы не знать афганских реалий, то можно было бы предположить, что местные жители отгоняют привязанными к палкам зелеными и белыми ленточками птиц от посевов. Однако никаких посевов не было и в помине. Весь взгорок, тянувшийся вдоль тропы, состоял из кучей камней, могил погибших афганцев. По словам бородача, людей хоронили прямо напротив их домов, чтобы потом не запутаться, кто где лежит. Вообще-то кладбище в афганской деревне на центральной улице никогда не располагается. Все как у людей, поодаль от жилищ. Но тут случай был особый. Люди в Дехзаке жили все годы войны вахтовым методом. Когда очередная партия людей, отдохнувших от войны, возвращалась из Ирана, другая, сторожившая кишлак, передавала им из рук в руки свежие захоронения и отправлялась менять их в Иран. Шла война, люди гибли, исчезали, не возвращались с чужбины. Поэтому старейшины решили сделать это кладбище столь понятным. Если хоть кто-то из мужчин останется в живых, он расскажет потомкам, кто где лежит, а они, в свою очередь, воздадут им надлежащие почести. Приходившие в кишлак из Ирана семьи были вынуждены брать на войну и детей. В соседней мусульманской стране голодные афганские дети никому нужны не были. Лагеря беженцев были переполнены. Люди буквально дрались там за любую работу, и кормить лишние рты ни у кого не было возможности. Ребятишки вместе с родителями возвращались в кишлак. Это были обыкновенные дети, и ничто не могло удержать их от того, чтобы побегать там, где нельзя, и поиграть тем, чем нельзя. Они лишались рук и ног. Они погибали, раздавленные обломками собственных домов, рассыпавшихся от разрывов артиллерийских снарядов. Они ненавидели шурави и их пушки. Они любили своих живых и погибших отцов, убивавших советских солдат и закрывавших их своими телами от падающего с неба железа. Обычные дети, похожие на детей любой страны, просто лишенные детства. Тропинка пошла петлять вдоль русла Рейруда, пока не привела нас к еще одному кладбищу. Здесь мой провожатый ступал по земле без соблюдения каких-либо мер безопасности. Вероятно, здесь ему был знаком каждый камень. И я не ошибся. Все эти камни он наносил сюда своими руками. Под ними лежали его брат с женой и трое их сыновей. Дом Ага-Голя, где проживала вся их большая семья, был разрушен советским артиллерийским снарядом в 1364 году по мусульманскому летоисчислению. По счастливой случайности или несчастью, самого Ага-Голя в тот момент дома не было, а когда он вернулся несколько дней, разбирал с соплеменниками завал в надежде найти хоть кого-то живым. Не удалось. Все погибли в один миг. Я стоял у груды глины и камней, некогда бывший домом, в котором жила дружная афганская семья. Стоял, опустив голову. Ничего не мог сказать в ответ на его немой упрек. И хотел сказать, да не мог. Любые слова были бы пустыми и глупыми перед человеческим горем. Голь взошел на вершину пригорка и сел на землю, бросив рядом автомат и закрыв лицо руками. Я подошел к нему, сел рядом. Так и сидели молча, оба опустив лица вниз, пока к нам не стали подходить люди. Они все были с оружием, на головах у кого чалма, у кого тюбетейка, в коричневых шароварах и смешных резиновых калошах с загнутыми кверху носами. Подходили и садились рядом, также молча клали на землю автоматы и с любопытством смотрели на меня. Ага-Голь оторвал руки от лица. Глаза его стали в одночасье красными и воспаленными, как будто он долго плакал или курил чарс. Однако лицо было сухо. Он начал говорить, медленно, с трудом, как бы выдавливая из себя слова. «Вам это было нужно! Вы этого хотели! Что же вы за люди такие? Ведь много живет в провинции Шурави, но они совсем не такие, как вы!» При слове «Шурави» глаза у окружавших нас афганцев полезли на лоб. Они попеременно задавали Голю вопросы о том, зачем он привел меня сюда и действительно ли я советский. Голь молчал, а я вынужден был сам подтвердить, что являюсь гражданином Советского Союза. Сразу последовал вопрос, откуда я знаю их язык. Не знаю уж почему, но в тот момент мне показалось, что нужно говорить только правду, и что если я буду лгать, они это быстро поймут и вряд ли меня выпустят обратно. Я рассказал все, как было, как учил фарси в университете, а на Дари научился говорить уже в Афганистане, в Кабуле и Джалалабаде. Духи сразу проверили мои знания иранского, а заодно задали пару вопросов на пушту. Мой ответ их, по-видимому, удовлетворил. Они, постепенно, немного успокоившись, завели долгий и нелегкий разговор. Узнав, как я попал в Афганистан и кем был в первые годы апрельской революции, они назвали меня талибом, так и не поверив, что посетить их страну в качестве военного переводчика мне, как и многим другим, пришлось не совсем по своей воле. Гневными возгласами были встречены мои слова о танковой бригаде. Они чуть стихли лишь тогда, когда духи узнали, что дело было не в их родной провинции, а в Джалалабаде. Странно, но именно в тот момент я сделал для себя еще одно открытие. И я, и эти афганцы воспринимали танкистов не как экипажа бронетехники, а как артиллеристов, а минометчиков не как артиллеристов, а как пехоту. Услышав, что я в Афганистане уже 9-й год, окружавшие меня люди разом смолкли и вопросительно уставились на меня. «Разве такое бывает?» — спросил один из них. Я ответил, что в жизни есть место всему. Постепенно эти на первый взгляд страшные дикие существа, окружавшие меня, обретали очертания нормальных людей. Переборов первый страх от столь близкого соприкосновения с душманами, я перестал их переспрашивать, чтобы уловить смысл всего того, что они мне говорили, а мыслить более отвлеченно и образно. Потихоньку и они перестали задавать провокационные вопросы и стали рассказывать о своей жизни. Она была нелегка. Почти каждый из собеседников потерял на войне или всю семью, или нескольких ее членов. Все как один люто ненавидели артиллеристов, а про пилотов плохих слов не говорили вовсе, вероятно, потому что авиация эти районы не бомбила. При всем при этом собеседники не испытывали никакой ненависти и вражды к советским солдатам, воевавшим на земле. Их понятия были столь же первозданны, сколь чисты и правильны. Офицер, оторва, сам избрал себе такую профессию. Его не жалко вовсе. Убит так убит. В плену с ним церемониться не станут, казнят. Солдат — дело другое. Он человек подневольный. Его никто не спрашивает, где, когда и с кем воевать. Советские солдаты, по словам муджахедов, самые лучшие в мире. Лучше их самих. Храбрее и отчаяннее. Если солдат и попадал здесь в плен, то обычно ранен и без сознания. Их обычно оставляли в живых и продавали через международные организации за границу. К солдатам-мусульманам относились несравненно хуже. С единоверцами тоже особо не церемонились. Местное население училось воевать у советских солдат, изучая методы и тактику ведения боя, повадки шурави, совершенствуя таким образом свое боевое мастерство. В их рядах против шурави нынешних воевали сыновья и внуки других шурави, эмигрантов из царской России и СССР. Для афганцев, с которыми я беседовал, все пришельцы с той стороны реки были шурави. А в 1985 году местные душманы, ввиду крайней ожесточенности войны и страшных последствий массированных арт-ударов, подписали протоколы о перемирии, кто с афганским правительством через агентов ХАТ, кто договорился напрямую о нейтралитете с советскими войсками. Дехзаковские, в принципе, поддерживали Амира Саида Ахмада как человека авторитетного, однако напрямую в его военную структуру не входили. Они не имели возможности или желания это сделать из-за своего вахтового образа жизни. Помогали его отрядам обороняться от Турана Исмаила и других бандгрупп, но в рейды по чужим кишлакам не ходили. Хватило им и так в этой жизни. Да и не только им. Нашим солдатам тоже хватило. Из рук врагов я услышал быль о героизме наших солдат, о том, как погибали пацаны, прикрывая отход товарищей, как взрывали себя гранатами, как ножами и зубами резали и грызли горло врагу,